Гром и молнии. Гигантская машина взбиралась вверх по узкой тропинке, ломая один куст за другим. Трухлявая сосна с грохотом рухнула на поляну. Монстр напоминал смесь экскаватора и снегоуборочной машины. Дети бросились в рассыпную, пытаясь укрыться. Даже госпожа Пенне подскочила супербыстро по ее меркам и, покачиваясь, отошла в сторону. Адская машина с громким ревом подъехала прямо к Максу и Фриде и остановилась. Высоко над их головой распахнулась дверь, из нее выглянул высокий мужчина с пышной бородой. Его глаза сверкали из-под кустистых бровей. На голове у него был ярко-желтый шлем. «Проблемы?» — пробасил мужчина и выпрыгнул из кабины. Для такой крупной фигуры он приземлился чрезвычайно элегантно. «Лагерь закрыт!» — сообщил он, остановившись перед классом, широко расставив ноги. Это была явно лишняя информация. Поношенные джинсы и клетчатая рубашка на нем были не свежими, со следами грязи. Все молча уставились на человека, напоминавшего медведя. Наконец госпожа Пенне очнулась от оцепенения. «Кто вы? Директор этого учреждения?» «Да куда там? Я тут лесником работаю», — пояснил человек и, вытерев руки о штаны, сунул их в карманы. Макс заметил, что его руки были слишком тонкими для такого богатырского телосложения. «Шоколадку?» — предложил он госпоже Пенне, вытаскивая из кармана смятую плитку. Макс вытаращил глаза. Госпоже Пенне, судя по всему, потребовалось некоторое время, чтобы взять себя в руки. Или она просто растерялась и не знала, что делать? «У вас есть телефон?» — наконец спросила она, не удостоив взглядом шоколадку. «Позвоните нашему директору, Хорсту Шнитлиху, и передайте ему, что кто-то должен привести нас обратно в школу». «С радостью сделаю это из ближайшего населенного пункта. Он находится на противоположном конце леса. Это не близко. Вам лучше всего переночевать здесь», — предложил лесник. Сердце Макса на мгновение замерло. «Переночевать здесь, прямо в лесу, под открытым небом? Да это же фантастика! Наконец-то хоть что-то интересное!» Госпожа Пенне побледнела. «Переночевать здесь, в лесу, под открытым небом? Да ни за что на свете! Мы хотим попасть в этот самый населенный пункт. Где он находится?» Дети переглядывались, широко раскрыв глаза. Можно было подумать, что спасительный населенный пункт находился прямо рядом с ними, а они его просто раньше не замечали. «Сегодня вам туда не добраться. Сначала нужно преодолеть перевал Клеттерштайк, потом переплыть озеро Шварцлох и, наконец, пересечь лес Хойлевальд». Макс лукаво улыбнулся. «Вот это я понимаю приключение». Госпожа Пенне больше ничего не говорила. «Но что нам делать? Сейчас начнет темнеть!» — не выдержал Паскаль. Некоторые дети закивали. «Мы можем поехать домой с вами», — предложил Карл фон Штрайцхапф. «К сожалению, всех взять не могу. Максимум одного или двоих. И придется оставить здесь снаряжение», — сказал лесник, бросив взгляд на многочисленные мягкие игрушки и рюкзаки. Ребята тут же замотали головами и снова посмотрели на учительницу. Но она уже опять сидела на камне, уставившись в одну точку. Начинало смеркаться. Макс обвел глазами одноклассников. «Ну хорошо, тогда мы заночуем здесь, если не будет дождя». В ту же минуту над их головами загремел гром. На нос Макса упала капля. Сузи заревела. «Кажется, дождь все-таки будет». Лесник внимательно вгляделся в небо, а потом ему что-то пришло в голову. «Минуточку». Забравшись в свое чудовищное транспортное средство, он некоторое время порылся внутри и, вытащив из кабины толстый рулон блестящей ткани, протянул ребятам. «Вот, этим вы сможете укрыться». Никто не шевелился, а госпожа Пенне и вовсе затаила дыхание. «Терпеть не могу находиться на улице», — захныкала Эленора. Макс был вне себя от счастья. Что может быть интереснее? Скажите на милость!» Вдруг к леснику подскочила Фрида. «Спасибо, мы так и сделаем!» И она выхватила рулон у него из рук. Лесник дал громкий сигнал. «Тогда желаю вам спокойной ночи. Завтра рано утром за вами приедут. Я позабочусь об этом!» — крикнул он в окно. Кивнув ребятам еще раз на прощание, он с ревом умчался прочь. На лес спускались сумерки. Не успел стихнуть грохот мотора, как прямо над ними раздался гром. Приближалась гроза. Надо было срочно действовать. Макс щелкнул несколько раз перед лицом госпожи Пенне, но учительница пребывала в оцепенении. Мальчик пожал плечами и зашагал обратно к дому. «Что за мямлики, если он не возьмет дело в свои руки?» Окинув взглядом холл, Макс понял. Перекрестные балки, твердый пол, защищено от ветра. «Отлично! Не хватало только крыши, но зато у них был рулон ткани», поэтому он с довольным видом сообщил. «Не знаю, как вы, но я сейчас поставлю палатку». Мальчик побежал за свертком, лежавшим у ног Фриды, и развернул его. Неужели он не справится? Втайне Макс приготовился к комментариям от всезнаек, но Фрида просто взялась за другой конец и помогла ему развернуть ткань. По лицам некоторых детей было видно, что они задумались, разрешено ли помогать Максу, но большинство просто не обращали на них внимания. «Я сейчас умру от голода!» — заныла Эленора, опускаясь на землю. Палатка ее совершенно не интересовала. «У меня уже живот болит!» — засопела Сузи, в отчаянии заглядывая в пустую коробочку для перекуса. «А я страшно хочу спать, и больше ничего!» — ответил Карл, садясь на землю. И тут же все остальные ребята последовали его примеру. Макс и Фрида одни занимались палаткой. «Вы что, серьезно?» — возмущенно воскликнул Макс. Поездка с классом грозила окончиться тотальной неудачей, но пока он носит имя Макс Цак, он этого не допустит. Может быть, этой безнадежной компании поможет маленькая шуточка. Он украдкой взглянул на огромную дорожную сумку госпожи Пенне. Невероятно, что человек, который всегда ходит в одних и тех же джинсах и сером свитере, может путешествовать с таким количеством багажа. Макс осторожно поддел сумку ногой. Учительница не реагировала. «Что ты там делаешь?» — зашипела Фрида. «Лучше помоги мне!» Макс, ухмыляясь, приложил палец к губам, не обращая внимания на ее сердитый взгляд. Медленно-медленно он расстегнул молнию на сумке, заглянул внутрь и... «Краб!» — произнесла госпожа Пенне. Макс подпрыгнул, перекувыркнулся через сумку и снова поднялся на ноги, ожидая самого страшного наказания в своей жизни. Но госпожа Пенне по-прежнему смотрела в пустоту. Вдруг она снова произнесла «краб». Макс удивленно смотрел на учительницу и вдруг осознал, что она имитирует звук, издаваемый дождевыми каплями. Тут захныкала Сузи. «Ну вот, теперь еще и дождь пошел!» Дети повскакивали в панике, оглядываясь по сторонам. «Краб!» — снова проговорила госпожа Пенне. Макс воспользовался всеобщей суматохой, чтобы залезть в сумку госпожи Пенне. Вот он, конфискованный геликсум. Вжик, и флакончик уже исчез в недрах его рюкзака. Но стоп! Вроде бы в письме что-то говорилось о зубной пасте и душевой лейке. Макс еще пошарил в сумке. «Но что это? Огнетушитель? Теперь, по крайней мере, понятно, почему сумка такая тяжелая. Пара гигантских нарукавников для плавания». Он раскрыл сумку шире и заглянул в нее поглубже. На дне лежало несколько странных шариков. Макс решительно извлек шарики и сунул к себе в рюкзак. «Попозже узнаем, для чего они». Когда он уже собирался застегнуть сумку, его пальцы нащупали плитку шоколада. Вот это удача! Быстро кладем в рюкзак. После этого Макс незаметно отошел от сумки госпожи Пенне. Фрида, видимо, передумала следить за ним, потому что рулон был уже окончательно развернут и ткань разложена на земле. Как раз вовремя. Дождь усилился, капли застучали по ткани. Ребята собрались вместе. Кое-кто попытался заползти под ткань. Одно было совершенно ясно. Приближающаяся гроза, когда разойдется на полную, вымочит всех до нитки. Карл провел рукой по тщательно уложенной гелем прически и обеспокоенно поглядел на небо. Макс поднял свой рюкзак. «Надо поставить палатку в доме. Там не такой сильный сквозняк», — предложил он. «Правильно, там не так дует. Поставим палатку в доме», — подхватил вдруг Карл фон Штрайхцапф и взялся за ткань. Паскаль, Эленора и Сузи подскочили к нему, а следом за ними и весь класс. Макс закатил глаза. Фрида вздохнула. В мгновение ока палатка была перенесена в холл и перекинута через две большие балки. Крыши сверху, правда, не было, и во фронтоне зияла дыра. Тем не менее, здесь было более защищенное место, чем снаружи. Соорудив палатку, ребята поспешили забраться внутрь. Все улеглись на полу. Опередил всех в этом деле Карл, с достоинством сообщив. «На сегодня довольно. Больше я и пальцем не пошевелю. Что за поездка?» С нарочитой небрежностью он выжил свою белую рубашку и повесил ее сушиться на покосившуюся стойку для шляп, а потом развернул спальный мешок. Гроза неумолимо приближалась. Старые стены дома скрипели и шумно кряхтели. В углах что-то шуршало. Дети боязливо втягивали головы в плечи. Как по команде, прямо над их головами загрохотал гром. Тяжелые капли дождя забарабанили по палатке. Сверкнула первая молния. Жуткие тени заметались по дому. Паскаль энергично закивал, раскладывая свой туристический коврик рядом с Карлом. «Вот именно! А до дна только дорога сюда чего стоит! Все время что-то шло не по плану!» Фрида устроилась рядом с мальчиками. «У меня такое ощущение, что кто-то постоянно пытается устроить саботаж, чтобы сорвать нашу поездку». Макс прислушался. «Что за глупая мысль?» Положив свой рюкзак поближе к Фриде, он навострил уши. Паскаль медленно сложил ладони. Он всегда так делал, когда предвкушал что-то интересное. «Что ты хочешь этим сказать?» — обратился он к Фриде. «Ну как?» Фрида достала из рюкзака толстовку с капюшоном и смастерила из нее подушку. «Вам не кажется странным, что нас привезли в лагерь, который уже явно много лет не работает? Думаю, это дело рук ОБС. Это самая нелепая поездка с классом, в которой мне довелось поучаствовать». Макс толкнул ее в бок. Ему показалось, что Фриде понравилось их приключение в подвале. Сам не зная почему, он вдруг ощутил разочарование. Все было ясно с самого начала, и даже если она какое-то время была дружелюбно настроена, это совсем не означает, что она классная. Фрида, обняв кнут Шкугель, свернулась калачиком на надувном матраце. «Лично я обязательно выясню, в чем тут дело», — прошептала она в темноту. Но кроме Макса ее уже никто не слышал. Его одноклассники были профи, что касалось чила, сна, храпа и полного забытья. Миссия «Поездка с классом 505». ТСС 1/14. Пятница, 26 мая. ОБС. Одна бутылка Геликсума с особым экстрасильным эффектом. Один CD-диск «Лучшее от волка». Три спрятанных громкоговорителя. 6.01. Строго конфиденциально. Вайлангхайм. Тренировочный центр ОБС для школьных классов. Поместил громкоговорители перед окнами. Диск играет, и даже мне вселяет ужас до мурашек. Учительницу удалось убедить, что палатка оторвалась от земли из-за бомбочек-вонючек. Максимилиан Цак, кажется, единственный, кто подозревает, что произошло на самом деле. Ну ладно, возможно, еще барышня по фамилии Гератволь. Судя по всему, ее участие неизбежно. С уважением, инспектор Р.Р.